Краткое сообщение. В 2143 году я окончил ленинградский воистфак и получил звание лейтенанта военной истории. За последующие 5 лет в моей жизни произошли следующие события. Первое. Вступил в брак с Мариной. Второе. Написал ряд статей по военно-морской истории. Третье. Был произведен в старшие лейтенанты В. /И.